Дмитрий Иванович Менделеев, русский да Винчи. Родился в Тобольске 8 февраля 1834 года, умер в Санкт-Петербурге 2 февраля 1907. Митенька был 17-м ребенком в семье. Он обожал бегать на стекольный завод, которым владела матушка, и наблюдать за тем, как выплавляются предметы. Тогда и зародилась у мальчика любовь к науке. В 21 год Менделеев окончил физико-математический факультет Главного педагогического института в Санкт-Петербурге и сразу начал преподавательскую деятельность. Через год Дмитрий Иванович стал магистром химии. Менделеев более 30 лет преподавал в Императорском университете, год в немецком Гейдельбергском университете и в Санкт-Петербургском технологическом институте. Он написал первый в России учебник по органической химии, за что получил Демидовскую премию, стал основателем Русского химического общества. Главным его открытием был периодический закон химических элементов. Таблица Менделеева знаменита на весь мир. Есть там и элемент менделевий, названный в честь выдающегося химика. Не меньшей гордостью для Дмитрия Ивановича стала диссертация о растворах и их свойствах. Он доказал, что при полном переходе жидкости в пар поверхностное натяжение жидкости и теплота испарения уменьшаются до нуля. Труды Менделеева по этой теме вывели химию на новую ступень. Ученый открыл температуру абсолютного кипения жидкостей, рассчитал уравнение состояния идеального газа, изобрел пикнометр — прибор для измерения плотности газообразных, жидких и твердых веществ. Предложил русский стандарт для качества водки в 40 градусов. Разработал химик и теорию мирового эфира. Еще мальчиком Митенька обожал точные приборы на стекольном заводе мамы и во взрослом возрасте не утратил эту страсть. Менделеев стоял у основ современной метрологии, науки о точных измерениях. Он возглавил главную палату мер и весов. Сегодня Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Дмитрия Ивановича Менделеева привел все к единообразию и идеальной точности измерения длины и массы в России, выверяя данные на созданных им эталонах мер и весов. Музей-архив Дмитрия Ивановича Менделеева в Санкт-Петербурге был создан в 1911 году в бывшей квартире ученого в здании 12 коллегий, полученной в пользование от университета. Вместе с семьей он проживал тут с 1866 по 1890 год, занимался наукой и делал открытия. В музее можно увидеть обстановку домашнего кабинета Менделеева при главной палате мер и весов, посмотреть на его личную библиотеку. Среди экспонатов — портреты великого ученого, а также его родителей, близких и друзей, кисти Ивана Крамского, Николая Ярошенко, Анны Менделеевой, Поповой. Наш мальчик успевал везде. Менделеев улучшил формулу русского бездымного пороха. По его предложению нефть стали перегонять через трубопровод и хранить в цистернах. Реализацией идеи ученого стала постройка первого в мире арктического ледокола «Ермак» и разработка морского пути вблизи Северного полюса. Не только стихия воды, но и воздуха привлекала с детства Менделеева. Он считал, что воздухоплавание важно для России. Идея ученого об управляемом аэростате с двигателями для изучения высотных слоев атмосферы была реализована спустя полвека, когда в небо был запущен первый стратостат. Менделеев сам совершил полет на воздушном шаре, во время которого производил замеры и обнаружил зависимость температуры от высоты над уровнем моря. Его выводы стали базой для трудов по метеорологии, науке о земной атмосфере. Обладатель усадьбы Боблова, Менделеев увлекся и сельским хозяйством, выращивал и изучал урожай и даже построил себе кабинет на дереве. Он был уверен, что плодородность может увеличиться благодаря удобрениям и настаивал на создании кафедры почвоведения в ведущих институтах. И экономику не обошел стороной гений. Он выступал против спекуляции капитала, предлагал развивать артели на заводах и реформировать русскую общину. Менделеев также принял участие в создании проекта нового таможенного тарифа. Чем только не увлекался наш мальчик. Он делал рамки для портретов, слыл прекрасным переплетчиком книг, был редактором энциклопедического словаря и автором ряда статей для него, и даже изучал спиритизм. О его чемоданах ходили легенды. Они были брендом качества от самого Менделеева. Ученый оставил свой след в 30 разных направлениях науки. Удостоился множества наград и званий. Написал более 430 научных трудов, позволивших сделать жизнь человека комфортнее. Вот таким разносторонним и гениальным мальчиком был Дмитрий Менделеев, имя которого сегодня можно увидеть в названиях улиц, институтов, метро, вулканов, хребтов и даже кратеров на Луне.